Александр Етоев. Писатель, которого не хватает. Я открываю наугад любую книгу Юрия Коваля на любой странице и читаю, не начитаюсь, радуюсь, не нарадуюсь. Отложил я весло, хотел закурить, шарь по шарь, нету махорки. То, что в кармане шевелилось, теперь нету. Вдруг стемнел над рекой. Солнце-то, солнце за точку ушло, куда ж я забрался? Лес кругом страшный, корявый, черный, вода в реке черная и стрекоз на ней черный. Он вышел на крыльцо и тут же под ступеньками что-то затрещало, зашуршало, и оттуда выскочил рыжий пес. Вид у него был неважный. Одно ухо стояло, другое висело, третьего, как говорится, вообще не было. Темнело. Из иловых верхушек взошла красная тусклая звезда, а за нею в ряд еще три звезды, яркие и серебряные. Это всходило созвездие Ориона. Медленно повернулась земля, во весь рост встал Орион над лесом. Одной ногой оперся Орион на высокую сосну в деревне Ковылкино, а другая замерла над водокачкой, отмечающей над черными лесами звероферму Мшага. Стало совсем тихо. Откуда-то, наверное, из деревни Ковылкино прилетел человеческий голос. — Гайки не забудь затянуть! Затих голос, и нельзя было узнать, какие это гайки, затянули их или нет. Я нарочно не говорю, откуда эти цитаты, потому что цитировать Коваля, проговаривать его строчки вслух, следить за яркостью и веселостью его слога, не знаю, как для других, а для меня это высокое удовольствие. Много лет назад «Комсомольская правда» напечатала разгромную статью Веденяпина, которая называлась «Накуролесили». Направлена была эта статья против выпущенного тогда в продажу диафильма по повести Юрия Коваля «Приключения Васи Куролесова». Если учесть, что сама повесть к тому времени переиздана была уже не однажды, то напрашивался естественный вывод. Диафильм был всего лишь поводом, чтобы очередной раз ударить по неугодному кому-то писателю. Я не знаю, кому Коваль тогда досадил. Да в сущности, неважно. Статья написана казенным, доносительским стилем, и лишь цитаты из Коваля, которые автор статьи приводил как примеры безграмотности и литературной пошлости, рассвечивали ее серый шинельный войлок яркими насмешливыми заплатами. Я был тогда человек горячий. И, увидев, что какая-то комсомольская собачонка облаяла моего любимого автора, написал длинные на шести машинописных страницах письмо в защиту облаянного писателя. Написал, запечатал письмо в конверт и послал его на адрес журнала «Юность». Прошел месяц-другой, я остыл и стал уже забывать о своем послании, как ровно через три месяца, в феврале 1988 года, мне приходит ответ на фирменном бланке «Юности». Привожу это письмо целиком. Уважаемый Тов Етоев, благодарим вас за письмо. На заметку, помещенную в «Комсомольской правде», вряд ли стоит обращать такое внимание. У Юрия Коваля имя серьезного писателя, он лауреат Андерсоновской премии. «Юность», кстати, писала о его художественных работах в номере 11. Мы перешлем Юрию Ковалю ваше письмо. Уверены, им будет очень приятно прочитать такие искренние слова читательского признания. И «Юность» не обманул. В самом начале апреля мне пришло письмо из Москвы от Юрия Коваля. Александр Васильевич, Анатолий Викторович, не знаю, но совершенно очевидно. Дорогой друг А.В. Етоев, приветствую вас и сообщаю, что сегодня, 30 марта, получил неожиданно ваше письмо в журнал «Юность». Кажется, из Ленинграда оно было отправлено в декабре. И вот в марте прикатилась к скромному герою вашего повествования. Пару месяцев журнал рассуждал, куда девать письмо, но не печатать же, и прислал мне. Ну что ж, спасибо им, потому что ваше письмо доставило удовольствие вначале моей маме, а потом и мне. Спасибо вам более сильное, чем им. Письмо ваше действительно написано сильно и страстно, и, как мне грешнику кажется, вполне справедливо. Однако сомневаюсь, что какой-то орган соберется печатать письма в мою защиту. Сообщаю вам как другу, что дополнительный курьез заключается в том, что «Комсомолка» в 1972 году хвалила повесть «Приключения Васи Куролесова». Автором рецензии на мою книгу был Фазиль Искандер. Начисто забыв свою хвалу, воздали и хулу. Вообще с этой газетой у меня совершенно юмористические отношения. Начались они с заметки «Чувство цвета и чувство правды» в 1960 году, когда меня громили как художника. Потом похвалили книгу «Чистый Дор», Яков Аким, потом был и Фазиль, но вот дожили и до Веденяпина. Должен вам рассказать, что несколько писателей, я, Аким, В. Железников, Т. Гайдар, написали короткое письмо в мою защиту, но как-то не напечаталось. В советской культуре директор студии «Диафильм» сумел ответить с достоинством, но на этом дело и кончилось. Сейчас оно считается замятым. Скажу вам честно, что я постарался внимания не обратить, но и наслаждения не испытал. Опасения, что литературные чиновники примут к сведению, были, но вроде пока не оправдываются. Ходит слух, что комсомолка не прочь воздать мне хвалу, хрен его знает, пока все это не ясно. Моя мама требует, чтобы ваше письмо было напечатано. Но видит Бог где. Мне этим заниматься совсем неловко. Можно послать в журнал «Детская литература» или в «Огонек», не знаю. В конце концов, самое главное, что у меня есть такой друг, как вы, это, пожалуй, дороже всего. Пожалуйста, откликнитесь теперь же прямо и расшифруйте буквы АВ. За мной, по крайней мере, книга вам в подарок. Хотите попочить? Могут спереть. Такие случаи бывали. Если будете в Москве, прошу вас, попробуйте меня разыскать. Телефон мамы. Такой-то, такой-то. Ольга Дмитриевна. Телефон Наташи. Жены. Такой-то, такой-то. Адрес. 105-203, Москва, Нижняя Первомайская. Дом. Квартира. Очень благодарен вам. Юрий Коваль. 30 марта 1988 года. Приписка. Посмешили рассуждения об ушах, отдавленных медведем. Хорошо. Эта история осталась далеко в прошлом. Моей тогдашней горячности боевой задор кажется сейчас едва ли не дворовыми играми. И самое печальное, умер Юрий Коваль, и заменить его пока некому. Такие, как он, писатели, приходят в литературу редко, раз в полвека, не чаще. А его письмо для меня, неважно, что в нем написано, как старинная фотокарточка, как билет в счастливую страну детства, как напоминание о высоком труде писателя и уважении к человеку, который дарит нам веселые и умные книги.